«Правда?» — спросила я. А он в ответ нежно поцеловал меня в шею. Я вздрогнула и провела пальцами по его обнаженной спине. «Абсолютная? Щелк? Правда?» «Что ты сказал?» «Ничего. Щелк, щелк. А что?» «О, нет, только не сейчас». «Что?» — спросил Лондон. «Мне кажется, я просыпаюсь. Но я уже разговаривала сама с собой. Я снова лежала в своей постели в Суиндоне. Мое путешествие по воспоминаниям грубо прервала Пиквик, которая смотрела на меня с ковра, держа в клюве поводок и тихонько пощелкивая. Я бросила на нее гневный взгляд. «Пики, ну ты и паразитка! Только-только что-то хорошее началось, и тут ты!» Она уставилась на меня, не понимая, в чем ее обвиняют. «Я собираюсь оставить тебя у мамы», — сообщила я ей, садясь в постели и потягиваясь. «Мне надо на пару дней в Осаку». Она склонила голову на бок и с любопытством возрилась на меня. «Вы с малышом будете в хороших руках, обещаю». Под ноги попалось что-то жесткое и щетинистое. Я посмотрела на предмет и усмехнулась про себя. «Добрый знак. На ковре лежала старая скорлупа от кокосового ореха. Более того, ноги у меня были в песке. В конечном счете, мое вчитывание в Робинзона Крузо оказалось не совсем безрезультатным».